Достаю вас в третий раз. От автора или 24 параметра вашей временной беременной гениальности. Ну что, родные, во-первых, писать книги не только не люблю, но прямо-таки ненавижу, но вынужден. Во-вторых, писать приходится в основном ради учеников, чтоб сэкономить голосовые связки. Так что это трудовая повинность. В-третьих, если писать абсолютно искренне, придется все и всех назвать своими именами. А к этому ни я, ни вы пока не готовы. Это способны понять только мои ученики. Вот это меня удерживало. Но в конце концов, после целого года мучений, после всех маниакальных домогательств учеников и друзей, я согласился. Особенно помогли ласковые поглаживания их пистолетных дул, от которых на моем виске уже образовалась мозоль. Понял, что они не слышат моих протестующих воплей. Ко всем моим профессиям еще и книги писать. Вы что, из меня писателя сделать хотите? Делать мне, что ли, нечего? А потом решил, да наплевать, будь что будет. Напишу, как получится. Как же я волновался, выпуская книгу «Опыт дурака», такой, какая она есть. Думал, поймут или не поймут. Ко всем моим догадкам и внутренним убеждениям эта книга добавила огромный восклицательный знак. Жизнь доказала верность моей теоретической практике и практической теории на 100%. Вот сейчас хожу, диктую и вижу. На шкафу стоят всякие статуэтки. Награда за мою книгу, которая побила все рекорды по тиражам. Обычно книга держится на первых местах рейтинга неделю, максимум две. «Опыт дурака» остается бестселлером с момента выхода. Почему «Опыт дурака» держится 3 года? Почему ее тираж на сегодняшний день превысил 5 миллионов и продолжает безостановочно расти? Как я это сделал? Просто «Опыт дурака» пропустил всего по 3 параметрам техники ускоренного обучения. В издательстве редакторы с высшим литературным образованием высокомерно, уничтожающими взглядами смотрели на меня. Одни кричали: «Что вы вытворяете? Так не пишут. Это не по правилам. Нас же сотрут в порошок». Другие смотрели с сожалением и грустью, как на самого безнадежно глупого ученого. Так было с первой моей книгой. Редакторы убрали самые главные, ключевые моменты. Но теперь я сказал им: или печатайте как есть, или... Нахрен нужен красивый набор ваших мертвых, облитературенных слов? Признаюсь, слово «нахрен» тогда не говорил, сейчас добавил. И пришел к этому после того, как один таксист, применяя всего 3 слова, мгновенно объяснил мне, как ремонтировать карбюратор. Объясню. Одно из этих слов означало мужской половой орган в разных состояниях, другое – женский орган, третье – их совместный бизнес. Потом он плавно перешел на политику и, меняя только порядок слов, описал мне многовековую историю России. Обрисовал портреты и деятельность многих политиков так, что я сразу узнал, о ком идет речь. Я сделал вид, что первый раз в столице, и попросил показать город. За час он познакомил меня с центром и главными архитектурными достопримечательностями столицы. не применяя других слов, он рассказал, кто в каком доме живет и чем занимается. Тогда возникло горькое чувство. Столько ученых работает над техникой ускоренного обучения, а вот рядом непризнанный академик за баранкой зарабатывает на жизнь. Значит, одна из малюсеньких сторон техники ускоренного обучения – применение в особо ответственные моменты шокирующих, иногда оскорбительных слов в ваш адрес. Предупреждение голодным литераторам. Если вы захотите последовать этому примеру, то окажетесь по уши в своих мыслях и мечтах. Потому что нужно знать, что и в какое место вставлять. А ваши оскорбления читателей – это далеко не техника ускоренного обучения. Теперь каждую страницу новой книги буду пропускать уже не по трем, а по 24 параметрам техники ускоренного обучения. И очень прошу вас не обижаться на меня. Или обижаться только на мгновение и сразу прощать. Я ненавижу грубые слова и в жизни стараюсь их не употреблять. Если что-нибудь такое и скажу, то потом целый год ищу самую сильно дезинфицирующую зубную пасту, чтобы рот почистить. Но ради науки, ради достижения ваших же целей, иногда, в особо ответственные моменты, буду вынужден обзывать вас недоумком. Но с любовью, гадина вы такая-сякая. Шутка. Объяснение для тех, у кого нет чувства юмора. Так и быть. Завесу одной из сторон техники ускоренного обучения чуточку приоткрою. Чуточку не означает полностью. А то испугаетесь. Это целая наука. И к тому же на сегодняшний день закрытая. Если все объяснять, то минимум учебник-двухтомник придется написать, который все равно попадет в сейф кое-каких организаций, как и предыдущие мои разработки. Когда вы слушаете или читаете такой текст, у вас будет возникать очень-очень специфическое состояние. В этот момент резко обостряется, напрягается и мобилизируется восприятие. Появляется сосредоточенность, цельность и ясность запоминания. Моя задача – заострить ваше внимание на главном, которое вы можете принять за совсем-совсем второстепенное. И тогда весь наш совместный труд может пойти на смарку или на смарку. Сами исправьте. Как тренер, педагог, которого вы выбрали на свою голову, дуралей вы мой. Я должен теперь максимально втемяшить вам, что вы – гений во всех отношениях. Вы можете усомниться в моих словах, исходя из собственного опыта. А мне плевать на ваше мнение, если вам это интересно. Опыт работы с вами, уважаемый читатель, показывает, что вы – самый великий гений всех времен и народов. Но спящий и воспринимающий свой сон как реальность, сон запрограммированный, навязанный извне путем тщательного наставления, зомбирования и усечения, одним словом, воспитание юного, подрастающего, подающего надежды поколения. Наша с вами задача – поцеловать и разбудить, пробудить и возбудить этого спящего красавчика. Если поднимусь на кафедру, спрячусь за графин с граненым стаканом и начну нудным голосом гундосить о высоких материях, вы и без пустышки уснете крепким младенческим сном. Знаете, сколько времени нормальный человек может удерживать свое внимание на одной теме? Спросите у школьных училок. Максимум 3-5 минут, а потом все. Вы уже отвлеклись. Ваши мысли, паразиты такие, пошли гулять, бродить, бодро заплетаясь ногами. Сами по себе, куда им вздумалось? А известно ли вам, что после 24 лет физический рост человека останавливается и начинается старость? Да-да, не согласны? Это мнение у вас от старости. А знаете ли вы, что после 35 лет способность учиться начинает пропадать, и вы вступаете на путь праведный к светлому маразму? Так что, если вам за 30, то... Да-да, именно так. Юный вы мой маразматик. А вот сейчас на следующей странице, прямо посередине жирным шрифтом, напишу три слова из заборного лексикона. Внимание, тест. Угадайте, какие это слова. Вспоминайте слова, которые сами употребляете. Вспоминайте ваши любимые. Из сборника «Избранное» отберите три самых ярких, сочных. Крепко обеими руками держим в уме то, что отобрали. Потом открываем следующую страницу языком. Руки-то у вас заняты. И проверяем. Не найдя любимых слов, не открывать ни в коем случае. Внимание! Барабанная др! Открываем торжественно.